«Внимание!» — сказал я. «Хаем, как-то тихо. Попробуем усилить себе голос. Внимание!» — повторил я. «О!» — люди закрыли руками уши и стали отбегать подальше. «Теперь чутко убавим. Вот, думаю, пойдет. Значит так, мой дом, моя крепость, мое жилье, тем более. Прошу соблюдать личные границы и не заходить в мой дом, а тем более на мой этаж. Все поняли, иначе мы поссоримся. Но ведь это же дети!» — крикнул кто-то снизу. «Дети!» — кивнула моя голограмма. «Поэтому за детей будут расплачиваться родители, раз не уследили за детьми. Надеюсь, что это все поняли. Всем спасибо». Дальше я просто развеял свою иллюзию и вылез из кокона. Безобразие, с самого сранья настроение испортили. Спустился вниз и увидел заходящих в дом Колю с Петром. «Вова, ты чего детишек обижаешь?» Тут же спросил Петя. «Какого хрена детей пустили ко мне?» В ответ начал наезжать я. «Ну, они хотели броненосца посмотреть, а он в тот момент, если не ошибаюсь, у тебя был. Да мне по хрену кто кого хотел посмотреть. Короче, давайте сразу голосом обговорим, раз сами раньше этого не поняли. Я не шутил насчет того, что не хочу никого там у себя видеть, тем более, посторонних. Надеюсь, такого больше не повторится. Вы можете заходить, но и то, если вот так увижу, как подглядываете за мной спящим, начну подозревать нехорошие. Поняли, поняли, не заводись». Пошел на попятную Петр. «Давай лучше пообедаем. Ты как раз вовремя проснулся». Он прошел к столу и стал суетиться, накладывая что-то из кастрюль. «А что, нас больше московскими разносолами не балуют?» — расстроенно сказал я. Как ни странно, но ни вчерашнего ужина, ни сегодняшнего завтрака не было. Да и, походу, до этого тоже не было, начиная с момента землетрясения. Беда. Нужно проверить, как там Москва. Стоит ли еще... Или уже там только зомби остались? «Пошли, проверим», — согласился Коля. «Нет, я, как обычно, один направлюсь. У вас дела будут менее интересные, но не менее важные». «Дай угадаю, трупы собирать?» — вздохнул Николай. «Ну да, а чего ты вздыхаешь? Еще пару дней и тут нам жизни не будет от запаха. А без твоего чемодана тут точно не справиться». «Да понимаю я все. Эх, ладно, лети уже, проверяй свою Москву». «Ага, спасибо. Только покушаю по-быстрому». Пообедав, я снова поднялся к себе на этаж и прямо здесь сделал портал до Москвы. «Не хочу выходить на улицу, там слишком людно. Вернусь, скажу, чтобы расходились по домам. Ведь всех окрестных мертвяков мы точно перевалили». Зашел в портал, появился в московской квартире. Никаких ловушек или чего-то подобного, что не могло не радовать. Все, бегом до администрации, узнавать последние новости. Быстро спустился вниз, отрыл дверь и охренел. С каких это пор Москва стала такой зеленой? Не понял от слова совсем. Вокруг были джунгли. Самые настоящие. Я точно появился там, где нужно. Осмотрел дом. Вроде да, тот самый, что и ранее. Да и не смог бы я портал в незнакомое место установить. Но факт оставался фактом. Кроме моего дома и еще парочки рядом с ним, больше ничего не напоминало, что я в Москве. Что-то мне эти джунгли напоминают. Вдруг рядом со мной прямо из воздуха появился хорошо знакомый мне зверь и прыгнул на меня, пытаясь вцепиться мне в лицо. «А только хрен тебе, сволочь!» Я резко отскочил вправо и, когда тварь пролетела мимо, быстро прыгнул назад, в сторону двери. Еще пара шагов и я захлопываю за собой металлическую дверь подъезда. Понятно, что она долго не выдержит, но хотя бы даст мне время отдышаться и подумать. Мля, это был Трейс. Черт, ну теперь понятно, чья луна является третьей в небе. Где-то неподалеку появились и инсаумцы, о чем я, в принципе, догадывался, но так не хотел, чтобы это оказалось правдой. Глава 8. В закрытую дверь с той стороны ударила эта невидимая тварь. А вот хрен тебе, зараза. Я успел заблокировать дверь, стоявшей здесь же в подъезде деревянной шваброй. Хоть и не знаю, был ли в этом смысл, ведь дверь открывалась наружу, а Трейс пытался пробить ее внутрь. Не думаю, что догадается потянуть ее на себя, но мало ли. Но поторопиться стоит, ведь рано или поздно дверь не выдержит напора. Так-с, что будем делать? Ну, для начала стоит осмотреться. Где-то ведь здесь должна быть и Москва. Только вот что делать, если здесь произошло наоборот и этот участок Москвы куда-то переместился. Вдруг я не прав и миры не схлопнулись, а просто перемешались. Часть нашего мира переместилась в другой, тогда как другие, теперь наличествуют в нашем. Да, такое, наверное, тоже может быть. Но тогда как объяснить три луны, непонятно. Поднимусь на крышу, благо дом повыше окрестных деревьев, да посмотрю, как далеко леса простираются. Поднявшись на последний этаж, я оказался перед решеткой, закрывающей подъем на техэтаж. Ну да ладно, не проблема. Просто рукой вырвав ее, я прошел дальше и вылез через небольшую дверцу на крышу. Что же мы тут видим? А в принципе, не так все и плохо. Лес был буквально радиусом пары-тройки километров в разные стороны, а дальше виднелись московские высотки. Получается, только наши несколько домов оказались какого-то хрена в центре этого внепланово появившегося парка. Да уж, реально, парк юрского периода в жизни. Вон, внизу динозавры разные бегают. Одно хорошо, вряд ли на этом лесном участке так много живности, как на прошлом острове Винсауме. Посмотрим, может и не будет особой нужды снова строить бункер для их уничтожения. Ох блин, самоубийца какой-то появился, вышел из подъезда соседнего дома на улицу. Совсем дурак, что ли? Всем. Радиус, 300 метров в каждую сторону. Внимание! Всем сидеть дома и не высовываться на улицу до особого распоряжения. Там опасно. В лесу находятся дикие звери, только и мечтающие вас схарчить. Сидите тихо, если хотите выжить. Отправить. Мля, что-то я сделал не так, походу. Так как, судя по всему, тот мужик прямо как стоял, так и ушел в себя, начав читать мое сообщение, за что и поплатился. Из-за угла дома выбежала какая-то тварь, прыгнула ему на спину и за секунду отправила этого бедолагу на тот свет, буквально перекусив ему шею. Упс, ну прости, мужик, внимательней быть надо и осторожней, короче сам дурак, все равно бы не успел свалить, слишком эта животинка быстрой оказалась. Это, кстати, был не Треис, а менее опасная тварь, которая называлась, если правильно помню, Тарс. Таких мы на острове довольно много перебили. Больше всего Тарс был похож на здоровенную лысую крысу, разве что морда более сплюснутая, да лапы скорее кошачьи, чем от грызуна. Ничего особенного, в принципе. Если быть начеку, то с ней вполне сможет справиться даже тот, кто ниже по уровню. Ну что же, остальных я предупредил, надеюсь, что больше не будет желающих выйти. Если, конечно, тут вообще остались люди. Стоп, а толку от моего предупреждения? Это я тут только появился, а местные жители уже давненько видят за окном такую картину в виде джунглей. Да уж, балбес ты, Вова. Ну все равно, вдруг еще кто-то не знает, что в лесу делать нечего. Пойду я, так уж и быть, поубиваю пару-тройку ящеров, глядишь больше людей спасу этим, чем своим сообщением. Тем более, скоро они могут разойтись по Москве, если уже не так не сделали. Спустившись вниз, я прислушался. За дверью, ведущей из подъезда, было тихо. Неужели ящер свалил? Взяв пистолет, я осторожно убрал швабру и открыл дверь, выйдя наружу. «Давай же, редиска, появись!» И тут, будто выполняя мое желание, сбоку от меня из воздуха образовалась эта зверушка, попытавшись кинуться на меня. «А хрен там плавал, домовладелец быстрее!» Подняв пистолет, я два раза выстрелил зверю в морду. В принципе, тут хватило бы и одной пули, но я перестраховался. 3 из 29 уровня убит. Получено опыта 63 445. Вот это я понимаю, опыта привалило. Несмотря на то, что за прошедшие пару суток, или сколько там уже прошло с момента землетрясения, я успел уничтожить больше 1000 зомбари. Опыта за всех их в совокупности я получил всего чуть больше 400 тысяч, а тут всего лишь за одного так много. Ну что же, я и правда сюда удачно зашел, поможем москвичам справиться с напастью, да и сам прокачаюсь за компанию. В принципе, здесь не особо опасно для меня, единственное, что напрягает, это невидимость треисов, которые могут успеть меня пожевать, перед тем, как уничтожу нападавшего. Так что, пусть мне поможет ходячий радар для поиска невидимок. Иди сюда, Джейк. Призыв жильца. Через пару секунд рядом со мной появился волк и задумчиво посмотрел на меня. Чего смотришь так? Посмотри вокруг, видишь кого невидимого? После этого волк начал осматриваться, спустя пару секунд начав рычать, смотря в одну сторону. Чего? Тварюшку заметил? Джейк начал транслировать мне прямо в мозг изображение крадущегося к нам Трейса. Причем изображен ящер был не так, как я его вижу, а каким-то полуразмытым облаком, повторяющим очертания. Видимо, волк его тоже не видит, но то ли по запаху ориентируется, то ли еще каким-то чутьем. Пару секунд мысленно совмещая картинки той, что показывал мне Джейк, и той, что видел сам, я направил пистолет в невидимого ящера и выстрелил. Первым выстрелом всего лишь ранил, заставив того выйти из невидимости и помчаться на меня, а вот второй уже был смертельный. 3 из 31 уровня убит. Получено опыта. 91361. Красота. Волк послал мне картинку о том, как он натощал и буквально на лапах не держится от голода. Ой, да ладно, ты-то и голодный, да наверняка пока я дрых сожрал там в деревне половину зомбари. Ладно, беги, жри, да еще и вот этого можешь, которого я раньше убил. У тебя 5 минут, потом дальше пойдем охотиться. Джейк благодарно кивнул и помчался утолять поистине зверский аппетит, за 5 минут умяв обоих трейсов чуть ли не целиком. Вот же проглот и как в него столько влезает, чисто физически столько мяса не могло поместиться в его пузе. Да только вот, стоит живое доказательство возможности невозможного, облизывается, да еще просит. Хотя не, он не жрать вроде просит. Чего ты хочешь, животина? Все же не понял я с первого раза. Джейк повторно прислал мне картинку своей волчицы, а следом за ней, картинку, как они вместе с ней охотились ранее на зомбокентавров. Что, вместе с ней хочешь тут поохотиться? Спросил я, получив следом за этим подтверждающий кивок. Да она еще не совсем жилец наш, поэтому не могу ее к нам пригласить. Да и откату способности, ведь тебя буквально недавно призвал. Волк на это совсем по-человечески махнул лапой и показал мне изображение, будто он воет и волчица появляется рядом. Не понял, ты что, можешь ее сам призвать? Снова кивок в ответ. Не кислые у вас способности. Как понимаю, за счет того, что вы пара, а она тебя тоже может домой позвать? Последовали 2 быстрых кивка. Ну не знаю, стоит ли ее сюда призывать. Тут вон видишь, какие твари бегают, даже тебя по уровню выше. Думай сам, конечно. Но если интересно мое мнение, тут ей пока слишком опасно, не стоит тебе рисковать подругой. У нас особо не будет времени следить и охранять ее. Нужно быстрее тут все зачищать, пока твари не разбрелись по Москве. Хотя, вероятно, это уже и так произошло. Точно хочешь волчицу позвать? Джейк подумал несколько секунд и отрицательно покачал головой, типа не надо никого звать, сами разберемся. Правильное решение. Пошли, предстоит много работы. Скажу одно, охотиться с живым радаром было одно удовольствие. Джейк сразу раскрывал невидимость приближающихся трейсов, показывая мне картинку приближения. В конце концов, я так приноровился, что уже получалось уничтожать врагов одним точным выстрелом в голову, стреляя просто по проецируемой картинке. Через час шатаний по лесу, трейсы перестали нам встречаться и теперь мы стали охотниками, охотившимися на всех, имеющихся в этом небольшом иноземном лесу. Еще около пары часов гуляний, и мы устроили небольшой привал, отдыхая. За время нашей охоты, было уничтожено порядка 30 трейсов, а также около 40 других ящеров, наподобие тех, кто сожрал того вышедшего на улицу мужика. Так как Джейк был со мной, то я не всех зверей убивал, часть просто ранил, чтобы и волк мог прокачаться. Благодаря этому, зверь сын Саэма уже был 25 уровнем. Хорошо хоть перестал расти, а то таким макаром его рост в скором времени мог стать проблемой. Ну что, закончили, как понимаю. Чувствуешь еще кого-нибудь? Джейк, лежащий рядом и глодающий лапу мясистого тарса, поднял голову, мотнул сначала отрицательно, а затем прислушался и начал всматриваться в чащу леса. Эх, видимо не закончили. Пошли, хватит жрать. Мы поднялись и осторожно пошли в ту сторону, в которую указывал волк. Поначалу было тихо, но чем дольше мы шли и ближе подходили к нужному месту, тем все сильнее становилось понятно, что там кто-то с кем-то сражается. И когда подошли совсем близко, стало понятно, что сражаются люди. Ну да, сложно не понять, услышав команды «стреляй», способность «оттягивайся», а еще и звуки выстрелов, да рычание ящеров. Ну что же, поучаствуем в этом празднике жизни. Джейк, слышишь, там люди. Людей не жрать и не убивать. Вали тех, против кого они сражаются, а дальше видно будет. Понял, волк поворчал для вида, но согласился. Тогда пошли, только осторожно. Фраза насчет осторожности явно была лишней. Волк действовал по принципу «ввяжемся в битву, а там посмотрим». Он резко прыгнул в кусты, за которыми как раз и раздавались крики. «Вот же ты, зараза!» — крикнул я, прорываясь следом за ним. Вбежав на место битвы, я наконец смог все нормально рассмотреть. Здесь находилось порядка 10 бойцов и их теснили целых 3 трейса. Сволочи, я за ними по всему лесу шарюсь, а они тут чуть ли не стаями ходят. Наш с Джейком приход не остался незамеченным для людей, ведь мы выскочили как раз за спину к ящерам и взгляды воинов в любом случае были устремлены в нашу сторону. Бедолаги, судя по всему, дела у них так себе, ибо вон уже 3 человека лежат в траве, не подавая признаков жизни, а еще один из этой толпы мужиков был ранен и отходил назад в тыл, к уже находившимся там и судорожно бинтовавшим себя мужикам. Трейсы в пылу схватки до сих пор нас не заметили, за что тут же и поплатились. Джейк со спины схватил одного из них за шею и начал рвать. Хоть Трейс и был, судя по всему, выше уровнем, да только против волка в таком положении мало что мог противопоставить. Да и вообще, я заметил, что при равных или даже чуть больших уровнях, Джейк все равно сильнее своих соперников за счет своего ума, ловкости и способностей. Я не стал уже стрелять, а действовал в ближнем бою, подскочил ко второму Трейсу и без затей рубанул его по черепу своей клюшкой. 333 уровня убит. Получено опыта 131559. Черт, снова меня мозгами забрызгало. А неплохой уровень у засранца, не так много я встречал настолько высокоуровневых ящеров. Но все равно, против моего 43-го им нечего противостоять в битве один на один. К тому же, если я подошел сзади, да еще с размаха приголубил артефактом, третьего мужики смогли уже разобрать на запчасти сами. Что сказать, сразу видно, сработавшаяся группа. Несмотря на то, что уровнем они были меньше, толпой смогли запинать Трейса, никого больше не потеряв. А тут и Джейк наконец додушил своего противника. «Парни, привет, как дела?» – задал я до нельзя глупый вопрос. «Привет, Владимир», – запыхавшимся голосом ответил один из них. «Ты меня знаешь?» – удивился я. «Ну да, мы же из команды Медведя. Вместе с тобой тогда того психа убили и девушек спасли. Ну, точнее, ты убил. Забыл? О, точно, здорово. А где сам Медведь? Команда распалась?» «Не распалась. Вон лежит наш командир», — грустно сказал он, указывая на одного из валяющихся в траве мужчин, над которым уже склонились 2 из группы. «Мля», — выдохнул я и подбежал к телу. «Он жив, жив, но вряд ли донесем. Скоро помрет. Зелий у нас нет. Потратили все. У меня есть», — сказал я, склоняясь над пострадавшим. «Да уж, хорошо он нагреб. Живот был разворочен так, что даже внутренности выглядывали, к тому же и они сами, как понимаю, пострадали. Удивительно, почему этот здоровенный дядя еще жив. Не суть, я быстро достал сильное зелье лечения и влил ему в рот. Достал второе зелье, на этот раз обычное, и просто вылил на рану. Не знаю, поможет ли, но не помешает точно. Все, здесь я больше не знаю, чем помочь. Пусть полежит, авось выживет. Что с остальными? Еще помощь нужна? Нет, другие 2 мертвы, угрюмо сказал кто-то. Хреново, вздохнул я. Да, но были бы мертвы все, если бы не ты со своим зверем, сказал мне тот мужик, который узнал меня при встрече. Спасибо тебе. Да было бы за что, отмахнулся я. Узнавшего меня звали был Виталий Лыков, охранник 19 уровня, точнее, уже 24. Получил несколько уровней за убитого третьего ящера. Ну понятно, с такими уровнями было бы странно, если бы они могли легко валить трейсов. И это, как понимаю, чуть ли не самые прокачанные люди Москвы. Савва Медведь, кстати, был аж 26-м, поэтому весьма странно, что его так смогли ранить. Наверное, слишком уверился в своих силах, а может и другая причина, мне не важно. Раны, кстати, начали не торопясь затягиваться, а сам Медведь хоть более-менее нормально задышал, а не чуть слышно, как еще минуту назад. «Будет жить», — с умным видом сказал я, поднимаясь с земли. «А вы чего по лесу шастаете? Будто у нас есть выбор», — сказал Виталий. «Нам приказали, мы пошли. За грибами, совсем с провиантом в Москве туго, за ягодами. Давай подождем, когда командир очнется, а тот уже пусть решает, что можно говорить, что нет. Как знаете, можно и подождать», — кивнул я, ложась прямо на траву. Джейк примостился рядом. Виталий с завистью посмотрел на меня, но ничего не сказал и начал раздавать команды своим бойцам, приказывая занять оборону на поляне. Видимо, на время нетрудоспособности командира, именно он являлся тут самым главным, был его заместителем. «Ну да ладно, хочется ему людей погонять, пусть гоняет. А мне достаточно чутья Джейка, не раз проверенного в деле, в случае чего предупредит заранее. Савва оклемался только через полчаса. Ну как оклемался, пришел в себя. «Привет, большой человек», — сказал я, присаживаясь ко все еще лежащему на земле воину. «Володя, как ты здесь оказался?» — тихим голосом ответил он мне. «Привет, я тоже рад тебя видеть. Да я просто в Москву прилетел, вышел из дома, а он вот, в лесу стоит, почти в самом центре. Поднялся на крышу, увидел, в какой стороне остальная Москва, знакомая мне, пошел туда и на ваших наткнулся. Силен», — сказал он, видимо рассмотрев мой уровень. «Как понимаю, именно тебе обязан тем, что очнулся. Ну и тем, что в принципе моя группа выжила. Частично выжила», — грустно ответил я. «Двое не такими крепкими, как ты оказались». «Кто? Костя и Слава», — сказал Виталий. «Быть воином, жить вечно», — сказал Савва, а затем на несколько секунд закрыл глаза, видимо, мысленно прощаясь с парнями. «Ладно, помогите подняться. Да полежи еще, ты говоришь-то еле-еле, а если встанешь, точно упадешь. Как ты так подставился-то? Уровень не намного меньше напавших тварей». «По глупости», — просто ответил командир. «Некогда лежать, задание нужно выполнить. Или умереть выполняя. Откуда такие речи пафосные? Что с тобой? Твари выходят из леса и нападают на людей. Нам было поручено зачистить лес, но мы не ожидали, что они здесь настолько сильные. Те, что выходили, они послабее, не обладали невидимостью, да и выглядели иначе. Но все равно, мы обязаны сделать все возможное, чтобы уничтожить их. Ведь рано или поздно эти невидимки тоже заходят выйти в город, и тогда быть большой беде. Ну дык может пойти, попросить еще людей в подмогу? Вы же даже с тремя не справились. Зачем вам еще глубже соваться в эти гребаные джунгли? Думаешь, этот лес — единственная проблема? У нас еще куча разные зомби появилась, человеческих и не только. Кентавры, например, наверное, и не слыхал про таких. Хех, вот тут ты очень ошибаешься. И что, совсем плохо? Совсем, — зло ответил Савва. Мне в отряд добавили людей и направили, чтобы хоть от одной проблемы избавиться. Помимо этого леса, еще пара новых мест появилась, которые нужно обследовать. Мы выполним наше задание, либо сдохнем. Там в городе полно женщин и детей, кому нужна защита. Я окинул взглядом лица остальных парней отряда. Эх, да они, судя по лицам, поголовно все думают так, как их командир. Я даже как-то позавидовал их отваге и мужеству. Ведь понимают, что шансов немного, но все равно хотят попробовать. Ладно, забей, ящеров больше нет. В смысле? — удивился медведь. В прямом. Ты думаешь, мы с Джейком просто так по лесу гуляли, пока не вышли на вас? Я как раз отлично понимаю, что за твари эти трейсы, и чем грозит их выход в город. Почти 3 часа тут гуляли, охотясь за ними. Вот, последних встретили около вас. Ты уверен, что больше нет? — напряженно спросил Савва. Ну зуб не дам, не надейся. Может и затихарились. Да, ты прав, нужно перепроверить. Джейк. Волк поднял голову и скосил на меня сонные глаза. Да-да, так я и поверил, что ты спал. Не знаю почему, но чувствовал, что волк каждую секунду мониторит обстановку. Кончай валяться. Давай, быстро пробегись по лесу, найди нам еще лесных зверей, если они тут есть. Особо в драку не вступай, времени нет. Просто собери по окрестностям паровоз и приведи к нам. Понял? Волк кивнул и умчался прямо сквозь кусты со скоростью болида. Вот может же, когда хочет. Может не стоило? — спросил Савва. Сейчас как приведет сюда кучу тварей, все здесь и поляжем. Не парьтесь, основных мы выбили, приведет в лучшем случае остатки. Как знаешь, — ответил тот и прикрыл глаза. Ну а я поднялся на ноги и стал более внимательным. Мало ли, вдруг кто заявится, пока наш радар на самовыгуле. Но все обошлось. Джейк вернулся где-то через час, причем о его приближении мы узнали заранее. Поначалу даже малость струхнули, думали, что какой-то кабан мчится, но нет, это был всего лишь волк, в компании со спешащими за ним несколькими ящерами. Как ни странно, трейсов среди них не было. Видимо, мы и правда всех поубивали. Уничтожив всех прибывших и собрав пару белых коробок, которые я милостиво отдал своим нынешним попутчикам, мы с Виталием и Саввой стали держать совет. Вот теперь точно можно сказать, что твари уничтожены, — начал я. Какие ваши дальнейшие планы? — Возвращение к руководству на доклад, — ответил более-менее оклемавшийся командир, даже сумевший принять сидячее положение. Если не возражаете, я отправлюсь с вами. Что вообще в Москве творится нынче? Можно небольшой ликбез для меня? Да ничего хорошего. Сначала было это землетрясение, которое, кстати, в этом регионе никогда не бывало, соответственно, из-за этого пара зданий даже рухнула. Но, как ни странно, это были не небоскребы, а небольшие дома. Ну и хорошо, что не в нашем уголке выживших, а там, где ходят зомби. Затем всякие чудеса стали твориться, из ниоткуда пришли зомби, причем порой они появлялись даже внутри уже не раз обследованных домов. В принципе, их мы довольно быстро уничтожили, хоть и не без потерь. Но тут вот начали твари из леса выходить, наводя большого шороху. Пока большая часть контролирует периметр, нас послали на зачистку. И, как я и говорил, появились еще новые места в Москве, на которых построены непонятные здания. Но туда пока никто не совался, ведь они не прямо у нас под носом, как этот гребаный лес. Ну и глупо. Полезли к ящерам в джунгли, где они себя прекрасно чувствовали. Нет, чтобы дожидаться, пока они сами в город вылезут, там хоть они на вашей территории всяко удобнее воевать. Команды руководства не обсуждаю, но, как мне кажется, те просто решили не держать на границе столько людей для охраны, а разом покончить с напастью. Да и не ожидал никто, что здесь настолько лютые звери есть, как эти трейсы. Мы думали, что задание вполне себе выполнимое. Понятно. Ну что, собираемся, дойдем на выход. Да, тела наших только возьмем, ну и труп одной из невидимок. Может, наши умники выяснят их слабые места. А то мне очень не понравилась наша первая встреча. За 10 минут собравшись, наша грустная колонна направилась на выход из леса. Ну, в смысле, Савва с его товарищами были весьма не в духе из-за потерь в своих рядах. А мне, если честно, было в основном все равно. Люди смертны, с этим ничего не поделать. Тем более, этих двух мужчин я и не знал. До кромки леса дошли всего минут за 10. О, знакомые места. Это оказалось прям тот перекресток, рядом с которым ранее стоял мой дом, нынче находившийся в чаще леса. Если смотреть так, то джунгли возникли не вместо домов, а будто расширили пространство и разместились на вновь образовавшемся месте. Чудеса. Хотя, если не ошибаюсь, те уроды, кто затеял тут эту селекцию и принесли в наш мир систему, как раз и говорили про увеличение мира. Теперь, выходит, он увеличился еще больше. Других отличий текущей Москвы с доземлетрясиной я особо не замечал. Разве что в округе стало меньше прознашатающегося народа и стало больше вооруженного. Да все поголовно нынче ходили с оружием. Правда, непонятно, чем поможет несистемный пистолет даже против средней паршивости зомби, не то что от твари из Инсаамского леса. Савва с кем-то связался по рации и за нами оперативно прислали автобус, сервис. Хотя, в принципе, могли и пешком дойти. Ну да ладно, спорить не буду. Доехав до администрации, вышли наружу. А здесь будто шла подготовка к войне, стояла бронетехника, ходила куча военных, на близлежащих зданиях видны были снайперы. Основная часть отряда «Медведя» осталась на улице, а мы с самим Саввой, Виталий и Джейком прошли в здание и поднялись в кабинет к Михальчуку. Сначала зашли Савва с Виталием, затем я, а следом протиснулся Джейк. «Егор, привет», – поздоровался я, и все остальные тоже. Уточнение было весьма кстати, так как помимо главы, здесь находилось еще несколько знакомых, таких, как Марат и Виктор, заместители по внутренней и внешней безопасности, а также незнакомых людей. «Привет, Владимир, какими судьбами?» Устало спросил Егор. «Ты опять со своим чудовищем пришел? Чем ты его вообще кормишь, что он растет так быстро? У нас просто в деревне экология хорошая, вот и растет собачка», — пожал плечами я. «Ну и тухлятинку всякую кушает в свое удовольствие, конечно. А если серьезно, у нас дома просто кипиш был из-за этого землетрясения, вот я и решил проверить, как у вас тут дела. Нужна ли помощь?» «Егор, он спас отряд», — включился в беседу Медведь. «На нас в том лесу напали очень сильные ящеры, и, если бы не Володя со своим зверем, мы все бы там и легли. Я не преувеличиваю, а констатирую факт». «Ух, как все засуетились в кабинете, загомонили». «Тихо», — рявкнул Егор. «Подробности. Почти сразу по заходу в лес, на нас из невидимости напали три гада. Сразу же меня помножили на ноль. Ну а дальше пришел Владимир и дал им люлей. По крайней мере, как я это понял, после того, как пришел в себя, он еще и меня буквально с того света вытащил. Мне кажется, я уже видел туннель. Но, к сожалению, в той битве мы потеряли двоих. Хреново. Что было дальше? Вы так быстро вернулись, не смогли продолжать задание? Нет, задание выполнено, лес чист. По крайней мере, по словам Владимира. Да, нормально все, подтвердил я. Может, конечно, кто-то и затихарился, но вряд ли. Там только люди живые могли остаться в домах в самом центре этого леса. Не забудьте спасти, а то я их так запугал, вряд ли сами выйдут. Где-то по центру леса свечки стоят, легко обнаружите. Понял, кивнул Михальчук. Спасибо за помощь. Обращайтесь, у меня только просьба, можно я где-нибудь здесь неподалеку портал воткну, а то нынче моя московская квартирка хоть и находится в экологически чистом районе, прямо в центре джунглей, но постоянно пробираться через растительность особого желания нет. Да, хорошо, будет тебе еще одна квартира. Савва, выдели в твоем доме, ниже апартаментов своего отряда. Ключи у тебя вроде были. Понял, сделаю, кивнул тот. Пока свободны. Пока отдыхайте, парней похороните, сами знаете, не в первый, к сожалению. Савва кивнул и вышел вместе с Виталием. Ну, а мы с Джейком последовали за ними. Увы, но я слишком много времени потратил на этот поход в Москву, поэтому к ресторатору в другой день схожу. Мы сели в автобус, который, как я понимаю, был зарезервирован за группой медведей, поехали в их расположение. Там мне выдали ключи от неплохой двухкомнатной квартиры, где я установил портал и рванул к себе в деревню. Мне нужно было лететь к Кирхам, а то ведь еще вчера обещал их посетить, рассказать про наш мир, да как-то подзадержался. Глава 9. В деревне, на моем участке, наметились изменения. По крайней мере, такой большой толпы народа не было, только волчата вон носится, играясь с валенком за этим детским садом неусыпно наблюдала волчица. Джейк тут же побежал к ней на доклад. «Каблук», — хмыкнул я, на что волк, услышав меня, заворчал, но направление не сменил. «А где народ?» Я прошел к дому, в котором никого не оказалось. «Видимо, все еще трупы собирают». Вышел наружу, пошел за ворота. Ух, как тут пусто стало, ни одно трупа не осталось, лишь земля залита черной кровью. Фу, гадость какая, выжигать что ли придется? А нет, не все трупы собрали. Часть лежала кучей немного в стороне. А почему кучей? Из-за угла забора вышли двое мужчин, волочащих труп Кирха. Подойдя к куче, они бросили туда свою поклажу и, помахав мне в качестве приветствия, удалились туда, откуда пришли. Ну теперь ясно. Эта куча является складом временного хранения, из которого трупы потом перенесут на основной склад, системный. Забавно, конечно, это выглядит, когда два далеко не крепких на вид мужика тащит, особо не утруждаясь, массивный труп человека-коня. Вот что прокачка с людьми делает. Получается, все и правда разошлись на уборку и по домам. В принципе, верное решение, округу зачистили, смысла сидеть за забором нет. Пора разгребать, да восстанавливать порушенное. Хотя, может и нет смысла восстанавливать, а стоит построить новое. Так, ладно, это позже. Сейчас нужно к живым кентаврам вернуться, а то, наверное, паникуют там уже. Портал, вход, оказался в выделенном мне доме, выглянул в окно. Ох, ептить, там было что-то похожее на миграцию народов, точнее кхирков. Площадь перед домом была заполнена кентаврами, рядом с каждым из которых была здоровая котомка с пожитками. Также были разведены несколько костров, на которых в больших котлах что-то готовилось. И куда это они надумали уйти из родной деревни? Куда, куда, знаю куда, чего от себя-то скрывать. Ко мне они собрались, готов поспорить. А оно мне надо? Почему нет? Чем больше народу, тем проще. Несмотря на все мои внутренние тараканы, но так легче выживать. Ну что же, пойдем. Поговорим с местным руководством, Крауиче. Вон они, разместились прямо у самого входа в этот дом. Крауиче, приветствую, помахал я им рукой, выходя на улицу. Владимир, ну наконец пришел, а то мы уже начали думать, что ты забыл про нас, радостно сказал Крауиче, подходя ближе. Прости, друг, времени совсем не было. Сам понимаешь, сейчас очень много дел появилось, в связи с этим землетрясением. «Понимаю, важно», кивнул местный биг-босс. «Спасибо. Так чего вы тут, мигрируете куда-то?» «Ну, в смысле, переезжаете?» «Да, ты же сам предложил», кивнул Че. «Когда это?» «Удивился я. Я предложил помощь, но не сказал, что будете жить вместе со мной». «Ох блин, как изменились лица у кирхов, мне даже их жалко стало, настолько они стали потерянные и грустные». «Все, хватит издеваться. Крау, Че, если есть желание...» то можете присоединиться ко мне и жить рядом с моим домом. Земли свободной много, найдем, где разместиться. Вот как быстро, оказывается, может меняться мимика и настроение у людей, точнее, кирхов. Им точно нельзя играть в покер, все на лице написано. Но нужно будет соблюдать некоторые правила, друзья. Какие именно, Владимир? Заинтересовался Крау. Да простые, жить в мире и согласии с другими жителями деревни и помогать друг другу. Вот и все, в принципе. Ну это понятно и так, махнул рукой Крау. Мог и не говорить про подобное. Ну мало ли, вдруг захотите к себе какого-либо особого отношения. Нет, друг, мы ведь отлично понимаем, что сейчас целиком и полностью находимся в зависимости от тебя. И единственное, на что надеемся, это что примешь нас и поможешь освоиться в твоем мире. Не переживай, все будет хорошо, махнул я рукой. Но ты учитывай, что поначалу вам придется пожить под открытым небом, пока не построите себе новые дома. Насчет этого можешь не беспокоиться, мы привычны и так жить. Довольно часто на недели и месяцы уходили далеко от деревни во время набегов и жили в наших переносных шатрах. Он указал на один из своих баулов. Так вот оно что. Ну тогда ясно, тогда да, будет полегче. Хорошо, Крау, когда готовы переселиться? Да хоть сейчас, так-то мы были готовы уже вчера, да все тебя ждали. Как пойдем? Своим ходом или через портал? Увы, своим ходом вряд ли получится, слишком много времени на это уйдет. Поэтому, давайте порталом перейдем и все. Сколько населения у вас? Всего 53 кирха. Из них 22 женщины и 13 детей. Понятно. Надеюсь, ты понимаешь, что они все должны официально стать жителями моей деревни. Как минимум для того, чтобы мы могли понимать друг друга. Так же, как я тебя с Че принял и начал понимать ваш язык, а вы мой. Конечно, они согласны. Тем более, жителям твоей деревни опыта приходит больше, чем другим. Ха, заметили, а мои до сих пор не все это поняли. Конечно, и очень за это благодарны. Ну что, будешь принимать? Да, пошли. Далее мы стали обходить кирхов, которым Крау говорил пару слов, и те сразу радостно подавали мне руку и тут же подтверждали приглашение стать жителем нашей маленькой, но гордой деревни. О, население достигло 100 человек, о чем мне пришло соответствующее уведомление. Ваше домовладение достигло 100 человек, включая вас. Каждые 100 человек населения требования к строительству снижается на 10, пока не достигнет 50. Во, приятный бонус, причем очень даже существенный. У кирхов никаких особо интересных классов не наблюдалось, все как у людей, в основном мирные, причем в большинстве своем относящиеся к земледелию и собирательству. Надо будет их свести с нашими садоводами и огородниками, может научат друг друга чему-то. Ну вот и все, закончил прием, теперь можно и переселяться. Все, Крау, здесь мы закончили. Не грустно покидать насиженные места? Грустно, конечно грустно, вздохнул Крау. Но, если подумать, это уже не наш дом, это все же теперь другой мир и нам придется привыкать жить в нем. Тоже верно, все, отставить грустно. Командуй, вождь, давайте организованно заходите в дом, да проходите в портал. Я пойду первым, буду встречать с той стороны. Понятно? Кивнул Крау и пошел подгонять своих соплеменников. Аче пошел вместе со мной, чтобы организовывать своих с той стороны портала. Мы прошли внутрь и вышли со стороны деревни. На нас оглянулись волки. Вдруг волчица поднялась со своего места и рыча пошла в нашу сторону. Так, стоп, скомандовал я ей, заставив остановиться и удивленно посмотреть на меня. Это друг, привыкай, сейчас еще таких несколько десятков появится, умей отличать их от зомби и других врагов. Понятно, та подошла ближе, понюхала Че, с интересом рассматривающего ее, и, кивнув, удалилась на свое место. И придумай уже себе имя, крикнул я ей вслед. Ну в самом деле, утомило уже называть ее волчицей. Из портала начали выходить кирхи, тут же отходя в указанную Че сторону. Через 10 минут перемещение было закончено и из портала показался Крау. Никого не забыли, на всякий случай сказал я. Портал закрываю, да, здесь все. Кивнул Крау. «Закрывай. Сказано, сделано. Где нам можно разместиться?» Спросил Крау. «А что вам вообще нужно для жизни? Как понимаю, лес вас особо не интересует. Совсем не интересует, ведь нам по нему сложно перемещаться. Да, логично. Ну пойдемте, посмотрим. Есть тут неподалеку подходящее место. Мы всем составом пошли на улицу и пошли в сторону, противоположную размещению основной деревни. Там, как раз немного левее небольшого леса, были ранее большие пастбища, на которых деревенские ранее пасли крупнорогатый скот. А теперь я собрался там поселить непарнокопытных товарищей. Хех, иронично как-то. Вот, Крау, можете размещаться, где вам тут угодно, махнул я рукой на поля, да на близлежащие холмы. Места много, должно хватить. Да и от меня недалеко, можете в гости приходить, если не слишком часто. Благодарю, Владимир, тут поистине просторы, радующие глаз. До какого места мы можем считать эту территорию своей? Нет, дружище, вся эта земля общая, то есть коллективная. Колхоз, короче, вы можете здесь жить, строить дома, иметь землю, садить на ней, но не будет такого, что какая-то отдельная территория будет именно вашей, клановой. Не хочу здесь никаких гетто, куда люди или кирхи будут бояться заходить. Вы можете спокойно приходить в деревню, общаться. А наши люди также будут спокойно посещать места вашего размещения. Общественные места, конечно. В дом к тебе без спроса никто не зайдет. Я понял тебя, друг, кивнул Крау. В принципе, в этих требованиях тоже нет ничего сложного. Мы сможем привыкнуть. Спасибо, Крау. Ну, располагайтесь, если что-то нужно, обращайтесь. А я пойду, у меня еще дела имеются. Чуть позже заскочу, посмотрю, как вы тут организовались. Обязательно. И спасибо тебе за все. Ни за что. Попрощавшись, я пошел обратно домой. Теперь нужно остров навестить, посмотреть, что там осталось. А то как-то жалко такое место терять. Подходя к дому, заметил идущих от основной части деревни в мою сторону нашу боевую группу, состоящую из ранее проводивших зачистку парней, в том числе Калю и Петра. «А вы куда?» – поинтересовался я. «Да тут парнишка к нам прибежал», – ответил Петр. «Говорит, что из портала вышла куча монстров, наподобие тех, трупы которых мы так долго собираем, и повела тебя куда-то в лес. И вы побежали меня спасать? Спасибо, это очень мило». «Да не то чтобы спасать», – хмыкнул Петр. «Просто посмотреть, кого ты там притащил на этот раз на нашу голову. Ну и да, на случай возможной зачистки тоже. Выдыхай, бобер. Это никакие не монстры, а кирхи. И теперь они будут жить рядом, так что привыкайте. О, круть. Будем делать кавалерию. Ты только им это не ляпни», предостерег я. «Мигом копьем в пузо получишь. А инсаамцев тоже привечать будешь?» спросил Коля. «Их еще найти надо», уклончиво ответил я. «Нет, так-то я особо трепетных чувств к ним не питаю, но мало ли как все повернется, так что не будем зарекаться. Вы как, все трупы по округе собрали?» «Да хрен знает», – пожал плечами Коля. «Вроде основную кучу уже разместили на склад, но люди еще и еще по кустам находят. Вон, гляжу, уже и здесь навалили трупов, хотя еще недавно было пусто. Плохо что ли? Хорошо. Ну так-то да, не могу не согласиться. Фил, обратился я к нашему новому, но уже зарекомендовавшему себя парню. А твои остальные где?» «Да здесь где-то, также ищут мертвых. Надо бы принять их к нам, а то как-то нечестно получается. Работают на благо общества, но не являются жителями». «Понял, ну как будут подходить, буду к тебе посылать». «Да, хорошо. Ну или назначь время, к которому собраться, всех разом и приму». «Договорились», кивнул Фил. «Я вас покину, нужно построить кое-что, а потом на остров сходить, посмотреть, что там от него осталось». «Снова один», скорее констатировал, чем спросил Петр. «Вдруг там опасно, тем более один пойду. У меня способов свалить, как у дурака махорки. Ты только не зазнайся, все равно будь осторожен, а то почувствуешь себя неуязвимым и влипнешь». «Хорошо, бабушка, буду осторожен». «Спасибо, внучек», хмыкнул Петя. «Ладно, пойду построю, что планировал, да на остров метнусь. Не скучайте тут». Я вернулся в дом, да лег в кокон. Почему-то захотелось полежать тут хоть немного, в одиночестве. Понятно, что теперь строить могу и вне его, но все равно. Так, а построить я хотел хранитель маны. Точнее, не построить, а улучшить. Смотрим, что сейчас имеем. Большой, УР-3, улучшенный хранитель маны. Стационарный. Объем маны 32 000, 32 000. Прочность 10 000, 10 000. Маны вроде и много, но с учетом изменившейся ситуации, чую, скоро будет не хватать. Для модернизации мне нужно 1. Вся имеющаяся в хранителе мана. 2. 2. Стекло, весом со всю имеющуюся в хранителе ману в килограммах 2. 3. Металлу, весом во всю имеющуюся в хранителе ману в килограммах 2. Да к тому же, все это уменьшенное на 10 за счет недавно полученного бонуса за количество населения. В принципе, я мог заморочиться, метнуться в Москву и попринимать фиктивно себе кучу народа, чтобы довести скидку до 50. Но, во-первых, времени было жалко на это терять, ведь это сколько надо найти людей, каждому объяснить, что от них хочу. А ведь еще многие за это попросят себе какие-нибудь подарки. Не обойдусь. Кроме этой причины, было еще во-вторых, даже если неожиданно появилось бы такое количество мертвых душ, готовых просто числиться в моей деревне, ну не хотел я таким заниматься, не лежала душа-качка втирательству. Может и глупо, но как есть. Так что, будем использовать только 10% скидку. Тем более, парни в прошлый раз хорошо на стекольном заводе поработали, стекла хватает с запасом, с металлом аналогично, так что строим. Большой УР-4, улучшенный хранитель маны, стационарный. Объем маны 14 464 тысячи. Прочность 10 000 10 000. Красота. Эх, как бы не было грустно, но пора выбираться из кокона и валить на остров. Открыл кокон, буквально выпрыгнул наружу и тут же споткнулся о куда-то идущего броненосца. Млин, Мишка со своими питомцами. Спокойствие, только спокойствие. Взяв под мышку начавшие возмущаться животные, я по лестнице сбежал вниз и вышел из дома. Далее подошел к Мишкиному дому, постучал. Увы, никого нет. Потянул на себя дверь, открыто. «Беги, дружище», запустил я внутрь свернувшегося броненосца, будто шар от боулинга вкатил. «Чувствую себя как дома и ни в чем себе не отказывай. Теперь пусть парни сами за своим животным ухаживают, а то взяли моду мне подкидывать. Вот сами пусть и следят за ним, а то не дай бог нагадит у меня там». Далее снова зашел к себе на этаж и открыл портал на остров, как раз там, где наш рыболовный мини-заводик размещался. «Ну-с, посмотрим на масштабы разрушений. Хм, интересно, я ожидал худшего. Как ни странно, лес уцелел. Частично, конечно, но примерно половина деревьев стояла как положено, зеленым кверху. Это из хорошего. Из плохого, другая половина леса была завалена. Часть таких деревьев была куда-то смыта, а оставшиеся образовали с устоявшими настоящие завалы, которые весьма трудно будет расчистить. Помимо этого, вокруг было полно разнообразного человеческого мусора, водорослей, да уже мертвых рыб. Черт, снова на уборку нужно выходить, иначе тут скоро все так завоняет. А быть может и нет, ведь солнце жарит знатно и может оказаться, что большая часть рыбы и водорослей не сгниет, а засохнет. Нужно у островитян будет спросить, им видней, как лучше поступить, либо собрать и утилизировать все это, либо хай сохнет и вялится, потом будем ходить, закуску к пиву под ногами собирать. Ну, в принципе, не все так здесь плохо, по крайней мере на том месте, где я появился. Я повернулся в сторону моря. Ох, мать, вот этого я точно не ожидал. В море, метрах в 200 от берега, шевелилась какая-то гигантская хрень, судя по всему, ранее бывшая китом. Только ранее я таких гигантских китов не встречал. А каких я встречал? Да вроде никаких, неважно. Но факт остается фактом. Какого-то хрена этот любитель глубин поднялся к острову и, судя по всему, застрял. По приблизительным прикидкам, в длину он был метров 100, не меньше. Ну реально, гигантский зомбакит, или акула, судя по здоровенной пасти, да плавникам по бокам. Тварь уже, судя по всему, выдохлась, несмотря на всю ее выносливость и теперь просто доживала свой век. Хотя, почему доживала? Вряд ли она задохнется на воздухе, тут надежды мало. Я достал пистолет, прицелился и выстрелил ей куда-то в сторону морды, постаравшись попасть в прикрытый глаз. О, вроде удалось. Ух, как заревела, да задергалась. Не, она точно не собирается в ближайшее время помирать, скорее просто закимарила на солнышке. Черт, и чего мне с ней делать? Такая подруга вблизи острова мне точно не нужна. Только как ее убивать-то? Проблема. Подумаем-ка мы об этом вместе. Где там Коля с Петром шастают? Посмотрел на карту. О, дома засели, жрут поди. Я создал рядом с ними односторонний портал, выходящий сюда. Догадаются, что приглашаю. Вроде да, поднялись, зашли внутрь, оказавшись рядом со мной. Опасность? Тут же спросил Петр, оглядываясь. Ох, мля-я-я, не совсем опасность, а так, непонятная хрень, с которой не знаю, что делать. Он ведь живой? Спросил Коля, также с удивлением смотря на уже успокоившуюся тварь. Ну как сказать, чисто физиологически, он скорее зомбарь, чем живой. Я имел в виду, что не является недвижимостью. Хех, он еще та движимость. Я ему в глаз стрельнул, так он очень сильно негодовал. Я на его месте тоже не особо этому был бы рад. Ладно, лирика все это, махнул рукой. Есть предложение, что с ним делать? Убить, что же еще? Это понятно, а как, взорвем, сказал Петр, потирая руки. Как тот цветочек в доме в другом мире. Тебе бы все взорвать, буркнул Коля. А кто потом будет собирать по округе куски тухлятины? Ну и чего с ним тогда делать? К нему даже близко не подберешься. Он своими габаритами извернется и раздавит. Да Анатолия позовите с его винтовкой, хай стреляет. Ему там Славка с Ольгой Орловой так его пушку модернизировали, что при желании он может лобовую броню танка пробивать, убойная мощность. Да, не знал, как там, в принципе, в деревне. Все спокойно, если призову его сейчас, никого не подведу, не должен, махнул рукой Петр. Там и без него хватает народу с оружием. Ну тогда, чего откладывать? Сейчас организуем. Надеюсь, что он вместе с артефактом призовется. Призыв жильца. Готово. Через 5 секунд рядом появился Анатолий. Ха, я был прав. Его артефакт с ним. Всем привет. Что стряслось? Ох, мля. Гы, у всех однотипная реакция, когда видит этого здорового засранца на мелководье. Привет. Да, нам тоже нравится. Догадываешься, Анатолий, зачем я тебя вызвал? Думаешь, получится? Хрен знает. Попробовать нужно. В крайнем случае, взорвем. Но ты, по возможности, попробуй что-то менее разрушительное, по крайней мере, чтобы он не разлетелся по всей бухте. Хм, задачка, на несколько секунд задумался Коля. А, хотя, почему нет? Есть у меня замораживающий выстрел, ни разу не стрелял, правда, не было случая. Но теперь есть повод проверить. Я на него дополнительные усиления понавешаю, поэтому, может и получится. Превратит ему внутренности в лед. Пробуем, давай, конечно. Только подготовка там минут 10 занимает, все же мощность в обмен на скорость использования. Без проблем, время терпит. Эта тварь, вроде, никуда пока не собирается. Толя кивнул, посмотрел на каменную поверхность, на которой мы все стояли, походил немного вокруг, выбирая наиболее чистое от валяющихся водорослей место, лег на землю и замер, смотря на цель через прицел своего карабина. Прошло 12 минут, специально засек, и раздался выстрел, по звуку больше похожий на взрыв. Я аж присел от неожиданности. В сторону твари метнулось что-то ярко светящееся белым светом. Миг, и оно исчезло в голове зомбакита. Пара секунд, и началось. Тварина начала буквально сходить с ума, дергаясь на месте. Да уж, реально, если бы решили в ближнем бою с ней биться, то даже на таком мелководье достало бы. Как ни странно, но она поняла, с какой стороны в нее выстрелили и начала пытаться добраться до нас, извиваясь. Ух, страшно-то как, хорошо, что кроме неуемного желания и поднявшегося облака брызг, никаких более успехов у нее не было. Толь, ей, походу, похрен на твой выстрел, почесал затылок Петр. Терпение, мой друг, Анатолий был спокоен, лед мгновенно не действует. И правда, через минуту такого беснования зомбакит стал двигаться все медленнее и медленнее, до тех пор, пока совсем не замер, а еще через пару минут раздался треск, и его здоровенная башка лопнула, а глаза целиком выдавило из задуманных природой. Из орбиты образовавшихся в голове отверстий стало выдавливать куски бурого льда, бывшего ранее, как понимаю, мозгом. Во, теперь все, это и правда когда-то было китом, а теперь зомбарь 30 уровня, 1,5 уровня за него получил, всего лишь 30-й, удивился я, а судя по внешнему виду, это был какой-то рейдовый босс. Да не обязательно. Просто начальное тело получилось большим, вот и разросся. Здоровья много, а убойной мощи не очень. Могли, наверное, и вручную запинать. Нет уж, спасибо, хмыкнул я. Лучше вот так, издалека. Может и мало убойной мощи, зато придавить может своей тушкой. А чего у него башка то лопнула? Перебил нас Петр. Дык физика, ответил за нас Коля. Что у тебя по физике в школе было? 4, а при чем здесь это? А при том, жидкости при замерзании расширяются, вот гнилая кровь в его мозгу и расширилась. А, точно, умные все какие. Что делать-то будем дальше с тушей? Он же гнить начнет, провоняет тут все. Ну как что, такую кучу биоматериала мы точно не можем упустить. До последнего кусочка нужно на склад перенести. Вов, ты как себе это представляешь? Удивленно спросил Коля. «Не, я, конечно, тоже считаю, что нужно забирать. Вот только как, это для него там мелководье, а мы там точно до дна не достанем. Да, проблема. Не, доплыть-то до него сможем, найдем на чем. А вот пилить его долго будем, даже моей читерской складской способностью. Хаем, а ты ведь умеешь уменьшать вес и размер переносимого. Давай и здесь попробуем. Шутишь? Не, ну умею. Конечно, но откуда у меня столько маны? Это нереально. А мы пойдем другим путем. Если тебе хранитель подсобит с маной, сумеешь? А сколько там? 64 тысячи при полной загрузке. Хаем, можно попробовать. Только хранитель там, а мы здесь. Разве на такое расстояние мана передается? Не, но и тут можно найти выход. Воспользуемся порталом. Как? Чуть позже покажу. Для начала нужно определиться, как доплыть до нашей добычи. А вот тут я знаю. Поднял руку Петр. У нас полно надувных кроватей и матрасов на складе, если не хотите вручную плыть. Правда, после этих ночей жители могли утащить их с собой, ведь мы их выдавали просто так. И верно. Айда домой. Мы вернулись домой и пошли искать матрасы, надеясь, что тут хоть что-то осталось. Той отправился домой, так как все же лучше иметь для прикрытия людей специально обученного человека с оружием дальнего боя. Хех, а на складе все тоже не так плохо. Видимо, люди оказались честнее, чем мы про них думали, и большую часть выданного вернули. По крайней мере, мы почти сразу же обнаружили 4 больших двухместных матраса. Взяв их, пару насосов и 2 рулона скотча, мы втроем вернулись на остров и стали мастерить плот. Закончив за полчаса, взяли в качестве весел обломки здесь же обнаруженных досок, забрались на наше ненадежное плавательное средство, созданное из матрасов, скрепленных между собой скотчем, и я скомандовал отплытие. Полчаса сражений с волнами, откатывающими нас к острову почти с той же скоростью, с какой гребли от берега, мы наконец пристали к туше, которая вблизи выглядела еще массивнее и уродливей. Она была сероватого света, вся в каких-то язвах и проплешинах, да еще и пованивала какой-то тиной. «Фу, мерзость!» — поморщился Петя, отходя на край плота, подальше от трупа, к которому мы заикрились с помощью веревки и пары воткнутых ножей. «Мерзость не мерзость, но нам очень даже полезная. Интересно, сколько здесь тонн?» «932 тонны», — ответил Коля. «Плюс-минус 10 тонн. Откуда знаешь?» — удивился я. «Способность?» — пожал плечами тот. «Визуально оцениваю вес. Довольно точно, кстати. Погрешность всего в районе процента. Здоровенная дура, мне нравится», — кивнул я. «Так, теперь ставим портал». Я подошел ближе к трупу и установил двусторонний портал, разместив его в полуметре от зомбаря. «Теперь, Коля, возвращаешься в деревню и оттуда уже творишь свою магию, просунув сюда руку. Как идея?»